«Он туда», — сказал Маэ Этьену. «Не думайте, нам еще добрых 2 километра идти». Рабочие расходились группами в разные стороны, исчезали в глубине черных нор. Человек 15 свернули налево. Этьен шел последним, позади Маэ. Впереди двигались Катрин, Захарий и Левак. То был превосходный квершлаг для откатки, проложенный в такой твердой породе, что его лишь кое-где потребовалось укрепить каменной кладкой. Люди двигались вереницей, все шли молча. В темноте чуть светились огоньки шахтерских ламп. Этьен с непривычки спотыкался на каждом шагу, ушибал ноги о рельсы. Его беспокоил какой-то странный шум, похожий на громыхание отдаленной грозы. Шум этот все возрастал и как будто доносился из недр земли. Может быть, это грохот обвала? И сейчас на людей обрушится вся толща земли, отрезавшая их от сияния солнца? Вдруг бледный свет пронизал густую тьму. Этьен почувствовал, как дрожит почва под его ногами, и когда он, по примеру товарищей, прижался к стене, мимо них прошла большая белая лошадь, тащившая целый поезд из вагонеток. На первой, держа в руках вожжи, сидел Бебер, а за последней, ухватившись обеими руками за борт, бежал Жан-Лен, быстро перебирая босыми ногами. Потом двинулись дальше. Дошли до перекрестка, от которого отходили 2 штрека, и тут группа вновь разделилась. Рабочие постепенно разбрелись по всем выработкам горизонта. Теперь откаточный штрек местами одевала сплошная дощатая обшивка. Дубовые столбы подпирали кровлю, поддерживая неустойчивые стенки выработки настоящим частоколом, сквозь которые виднелись пласты сланца с блестками слюды и корявые тусклые глыбы песчаника. То и дело навстречу друг другу, громыхая, двигались поезда из порожних или груженных вагонеток и исчезали в темноте вслед за смутно видневшимся силуэтом лошади, трусившей мелкой рысцой. На разминовке дремал на запасном пути поезд, вытянувшись черной змеей. Фыркала запряженная в него вороная лошадь. Ее круп, едва заметный во тьме, казался глыбой, упавшей с каменного свода. Хлопали, отворяясь, и затем медленно затворялись вентиляционные двери. Чем дальше, тем уже и ниже становился штрек, и все более неровной делалась кровля. Людям все время приходилось нагибаться. Этьен так сильно ударился головой о камень, что, не будь на нем кожаной шляпы, раскроил бы себе череп. А ведь он внимательно следил за движениями Маэ, который шел впереди, выделяясь при свете лампочек черным силуэтом. Ни один из рабочих не ушибался. Должно быть, они знали тут каждый бугорок, каждый сучок в стойках и все выступы породы. Этьен мучился еще и от того, что скользко было идти по мокрой, расползавшейся под ногами почве выработки. Иной раз приходилось перебираться через настоящие лужи, о которых давали знать только фонтаны грязных брызг, взлетавших из-под ног. Но его особенно удивляли внезапные изменения температуры. У подошвы ствола было очень прохладно. В главном квершлаге, по которому шла и основная струя воздуха вентиляции, дул ледяной ветер, достигавший силы урагана в узких каменных коридорах. А когда шли в боковых штреках, получавших лишь полагавшуюся им долю вентиляционной струи, ветер спадал, и воцарялась удушливая, тяжелая, гнетущая жара. Маэ больше не открывал рта. Он свернул направо в новую выработку и, не оборачиваясь, бросил Этьену: «Гильомов пласт!» На этом пласте и находился их забой. С первых же шагов Этьен ушиб себе голову и локти. Покатая кровля нависла так низко, что 20-30 метров пришлось идти, пригнувшись к самой земле. Вода доходила до щиколоток. Так прошли 200 метров. И вдруг Левак, Захарий и Катрин исчезли, словно улетучились сквозь узкую расщелину, открывшуюся в стене. «Тут подниматься надо», — сказал Майя. «Прицепите лампу к петле куртки и хватайтесь руками за стойки крепления».